вышел на волю Володя с небольшой суммой денег, которых хватило, чтобы доехать домой да прикупить близким гостинцев, а для отца взял литр водки, чтобы посидеть с ним за беседой. Отец Володи, шофер по специальности, был большой любитель выпить. И как он ухитрялся, крепко выпивая, всегда оставаться при правах, сына постоянно удивляло. С родителями у Володи связи были чисто символические, а разговоры ни к чему не обязывающие. Жили все сами по себе, никто ни от кого не зависел, да и особенно не помогал. Родители уже давно махнули на него рукой, считая, что хорошего человека из него не получится, хоть кол ему на голове тиши. Такое отношение родителей Володю вполне устраивало. Покутив немного, деньги быстро кончились, он понял, что пора устраиваться на работу. Да и в милиции ему прозрачно намекнули, что его трудоустройство участковый инспектор возьмет на контроль. Работу искать долго не пришлось. В газете подвернулось объявление о требующейся рабочей силе на торговую базу. Туда он и пошел. Без особых проблем устроился. Зарплату обещали платить в 200-250 рублей в месяц. А там как работать будешь? Работа оказалась до ужаса знакомая по лагерю. Круглое таскать, квадратное катать, то есть грузчиком. Загружали товар в машины и развозили по торговым точкам района. Помимо зарплаты был навар. Обмануть лопухастых продавцов ничего не стоило. Где кусок мыла, где банку тушенки взять, а в день набегало рублей на 20-30. Так и работал он, а жил у родителей, которые не проявляли ни особого сожаления, ни особой радости от его присутствия. Да и домой он приходил поздно. После работы, как правило, была попойка, так что деньги все оставались на работе, а в дом он приносил вот этот самый навар. Мать была этому рада, так как в магазинах с продуктами, да и мылом, часто было плохо. Мать была уверена, что все это он покупает, а отцу часто говорила, что, мол, похоже, Вовка за ум взялся. Но отец, наученный горьким опытом прошлого, на нее шикал, а если она надоедала, то и выражался более доходчиво. Володя помнил о долге, который на нем висел, и поэтому со второй и последующих получек первая была по обычаю полностью пропита, отложил нужную сумму в укромное место, чтобы можно было без волынки расквитаться. Однажды у ворот базы остановилась машина, синяя «Лада» с затененными стеклами. Вовку, укатившего бочку со свиным жиром, позвал вахтер и сказал, что за воротами его ждут. Отряхивая руки и халат, он вышел из ворот и огляделся. Никого не было. Он уже хотел идти назад, когда стоящая на противоположной стороне улицы машина дважды мелодично просигналила. Когда в половине восьмого Николай Федорович вышел из управления, уличное освещение было выключено. Погода, как и в предыдущие часы, стояла пасмурная, тучи висели низко, не предвещая ничего хорошего. Служебная машина стояла у подъезда. Шофер Андрей Боголюбов прогревал двигатель, об этом говорил белесый дымок, струящийся из выхлопной трубы. Открыв дверцу, Мошкин уселся в тепло салона, снял фуражку. Усевшись поудобнее, он захлопнул дверцу и повернулся к водителю. «Здравствуй, Андрей!» «Здравствуйте, товарищ подполковник!» «Куда прикажете?» «Давай к дому офицеров!» Машина плавно тронулась с места. Мошкин тыльной стороной ладони протер боковое стекло. Он во время езды, будь это в автобусе, трамвае или в автомобиле, любил оставаться с самим собой наедине. Это уединение он всегда использовал производительно. Думал о вопросах юридической практики, о материалах дел, которые вел в настоящее время. Иногда его мысли были о доме, о семье, но такое случалось только тогда, когда в расследовании все складывалось удачно. Вот и сейчас, посматривая в окно, он интуитивно ожидал чего-то неординарного от предстоящего осмотра места происшествия. В последние год-два, а вернее с началом перестройки, Мошкин как-то неосознанно всем своим организмом почувствовал, что обстановка в городе коренным образом изменилась. В общих чертах это можно было почувствовать вторым сознанием. Просто преступления стали совершаться более дерзко и нагло. Увеличилось число опасных преступлений, совершенных несовершеннолетними. Как подсказывала интуиция, раскрываемость снизилась не потому, что хуже стали работать правоохранительные органы, а потому, что преступления стали как бы лучше подготовлены, или как если бы кто-то сознательно играл на руку преступникам. Вот и сегодня совершено страшное преступление. И Мошкин чувствовал, что раскрыть его будет не очень-то легко. Между тем Андрей ловко подрулил к дому офицеров. Это здание в 3 этажа было выкрашено в ярко-красный цвет, а колонны у входа оставались абсолютно белоснежными. Перед зданием был разбит небольшой скверик. Берючина была аккуратно подстрижена на высоте 140-150 сантиметров. Проходя по центральной дорожке, Мошкин насчитал 6 скамеек. Сквер был разбит симметрично. Дорожки, как лучи, расходились от центрального входа в здание. Между колоннами его ожидал участковый инспектор, молоденький черноусый лейтенант. Лихо откозыряв подполковнику, он доложил: «Лейтенант Катасонов, участковый инспектор центрального ОВД, на охране места происшествия». Мошкин протянул ему руку и почувствовал, какая стылая рука у лейтенанта. «Долго здесь находитесь?» «С 12 часов ночи. Сейчас осмотрим место, и после этого можете быть свободными. Но у меня будет к вам просьба. Сегодня же постарайтесь на своем участке проверить всех стоящих на учете или ранее судимых на предмет присутствия или отсутствия дома во время происшествия. По всем подозрительным лицам доложить сразу же, но не позднее завтрашнего дня 9 часов. Думаю, что времени у вас достаточно для того, чтобы проделать эту работу. А сейчас проводите меня. Где это произошло?» «Пойдемте за мной», — пригласил лейтенант, указывая рукой на боковую дорожку сквера. Он проворно сбежал по ступенькам и, направившись по боковой дорожке, остановился на полпути между домом офицеров и центральной улицей. Мошкин последовал за ним и остановился в метре от лейтенанта. На асфальте дорожки мелом были обведены силуэты 2 человек. Дорожка была мокрой, и мел на ней имел какой-то желтоватый оттенок. Асфальт был мокрым не только от дождя. Верхняя часть нарисованных фигур была обильно полита кровью. Мошкин даже увидел в некоторых местах ее сгустки. Ему стало зябко от сознания того, что это человеческая кровь. В 3 метрах от нарисованных фигур стояла скамейка, а вплотную к ней бетонная урна с обколотыми краями. Николай Федорович внимательно осмотрел скамейку. На асфальте под ней было несколько примятых сигаретных фильтров. Они были полурастерты по асфальту, и ни о каких отпечатках пальцев на них говорить не приходилось. Он также внимательно осмотрел урну и даже заглянул в нее. Она была почти пустой. На дне лежала смятая пачка от сигарет «Дымок». Вытащив ее, он понял, что она очень сильно размокла и не может быть ему интересной. С противоположной стороны скамейки, в кустах, валялась бутылка из-под сухого вина «Ркацители», а прямо у самой скамейки небольшой букет цветов. Мушкин поднял его и внимательно осмотрел. Букет был несколько необычен. В нем было 9 цветков, предположительно георгинов. Николаю Федоровичу бросилось в глаза то, что цветы в букете не повторялись. «Лейтенант, принесите мне, пожалуйста, из машины портфель. Андрей знает, он стоит на заднем сидении». «Есть!» — с готовностью ответил лейтенант и направился к машине. Пока участковый ходил за портфелем, Мошкин присел на край скамейки с букетом в руках. Бутылку он не трогал с места, решив это сделать уже тогда, когда в руках у него будет портфель. При этом он не был уверен, что на бутылке при такой погоде сохранились отпечатки пальцев. Взяв портфель, он поставил его на скамейку, рядом положил букет. Не торопясь, достал из портфеля целлофановые мешочки, в один положил букет, а второй протянул участковому. «Помоги мне, подержи мешочек». Осторожно, двумя пальцами взял бутылку, одним за донышко, другим за торец горлышка, и положил в пакет. Поблагодарив лейтенанта, стал укладывать пакеты. Щелкнув замком портфеля, Николай Федорович повернулся к участковому и сказал: «Вы свободны, больше здесь делать нечего». Закурив, он направился к автомашине. На работу Абрамович решил идти пешком. Уже совсем одевшись, он открыл балконную дверь и вышел посмотреть предполагаемую погоду на сегодня. Утром он всегда слушал маяк, но к прогнозу погоды питал хроническую подозрительность, предпочитая свой прогноз. Утро было пасмурным, тучи на небосклоне шли низко, в воздухе просто висела вода. «Дождь будет моросить целый день», — решил он. Взяв зонт, погасил свет в прихожей, проверил ключи в боковом кармане костюма и лишь после этого решительно захлопнул дверь квартиры. Привычно спустившись по лестнице, вышел на улицу, постоял, еще раз посмотрел на небо и решительно раскрыл зонт. Расстояние от дома до работы он преодолевал за 12-15 минут. Идти было немножко лень, но эта 15-минутная прогулка позволяла относительно бодро переносить многочасовое сидение на работе. Юрий Федорович сегодня был не в настроении. Утром он встал, как обычно, в 6 часов, привел себя в порядок, кое-что сделал в квартире, но ощущения отдохнувшего человека у него не было. Рассматривая себя в зеркало, он несколько раз удивился бледности лица, постарался разгладить морщинки под глазами, но это плохо получалось. Тут он понял, что просто устал, вымотался от этой двойной жизни. В последние годы он многое сделал для того, чтобы сконцентрировать власть и влияние среди теневиков в областном городе. Абрамович просто сотворил преступную организацию, до того разрозненную по районам города. Он сотворил хорошо налаженную сеть, поставил ее на ноги в экономическом плане. Все это потребовало больших усилий, не только умственных, но и нервных. И вот теперь, в начале дня, когда он должен быть свежим и бодрым, он почувствовал, как ему необходим отдых. Нужно было расслабиться, забыться хотя бы на несколько дней.